Глава 21. Манна небесная. Нападавший, которого убил Элиуд, оказался слугой лекаря Нафана. Моисей крайне удивился тому, что на них, а точнее на него, нападал человек немолодой и, к тому же, как сказал Элиуд, плохо слышащий. Но Элиуд показал ему острие кинжала, вынутого из руки нападавшего. Оно было измазано тем же веществом, что и стрела, едва не поразившая Моисея при входе в шатер. Ему достаточно было коснуться острием, чтобы убить, сказал Элиуд, недобро косясь на тело, валявшееся под его ногами. Напал он внезапно, и эта внезапность могла бы привести его к успеху. Но трудно предположить, чтобы слуга лекаря Нафана был бы одновременно и человеком Мардохея. Будь оно так, Мардохей бы держал этого проклятого при себе. «Ты хочешь сказать, что это Нафан подослал его?» – удивился Моисей. «Да». «Именно это я хочу сказать». Элиуд наклонился, достал из-за пазухи убитого ножны и осторожно вложил в них кинжал. «И если вспомнить, что я нашел у Нафана...» «Сходите за ним и приведите его ко мне», – распорядился Моисей. «Нет», – покачал головой Элиуд. Нисколько не стесняясь своего неповиновения, мы сделаем иначе. Сейчас мы вернем в шатер его и кого-то из встреченных нами по пути пошлем за достойным Аароном и достойным Осией. Мы же с тобой, Амосия, не можем отойти ни на шаг от нашего предводителя до тех пор, пока у него не будет достойной охраны. «Не можем», — подтвердила Амосия. Моисею пришлось подчиниться. Обратно возвращались быстрым шагом. Амосия шел впереди, за ним шел Моисей, а Элиуд замыкал шествие. У шатра, не у того, где жила Ципора, а у того, что был предназначен для советов и приемов людей, встретили Герсама и Элиазара. Моисей отправил одного к Аарону, а другого к Осию. «А потом ступайте к матери. И пусть тот из вас, кто придет первый, скажет ей, что у меня все в порядке и что меня задержали дела», — добавил он. «А если наш дядя спросит, зачем я понадобился, то что мне ему отвечать? Элиазар, в отличие от Герсама, был дотошным малым». «Иди и узнаешь», — поспешно сказал Моисей, опасаясь, что Элиуд и Амосия скажут лишнего, и это лишнее дойдет до Ципоры. Пока еще была возможность сохранить второе покушение за день в тайне, и именно так и следовало поступить, чтобы не будоражить людей попусту. Каков Моисей, если его хотят убить по два раза на дню, начнут говорить люди или же скажут «горе нам». Если убьют Моисея, тогда придется возвращаться в Египет, и ничего хорошего из этих разговоров не выйдет, только плохое. За Нафаном Осия послал сотника Шамеша во главе 12 воинов. «Надо обыскать его шатер, его повозки, и лучше бы сделать это не в его присутствии», — сказал Моисей. «Этим я займусь сам», — заявил Аарон, пришедший не один, а вместе с двумя младшими сыновьями, Элиазаром и Итамаром, статными юношами с короткими, еще не густыми бородами. «Обычно старшие сыновья служат примером для младших, но в семье Аарона получилось наоборот». Младшие, Элиазар и Итамар, были достойными и благоразумными людьми, а старшие Надав и Авиуд, особенно Надав, если и чем-то и могли похвастаться, то только своими недостатками, которых у них было великое множество, начиная с себелюбия и заканчивая склонностью к пьянству. «Двое в наказание, двое в утешение», — говорил о своих сыновьях Аарон. Нафан предстал перед Моисеем да нельзя растерянным, растрепанным, с трясущимися руками и слезами на глазах. Он стоял на пороге, не решаясь пройти дальше. Шамеш легко подтолкнул его вперед, но то, что оказалось слабым для могучего сотника, стало чрезмерным для Нафана. Он полетел вперед и упал на колени. «По какому праву все люди чинят мне обиды?» — завыл он, то заламывая руки, то дергая себя за бороду и волосы. «Я спал, но меня грубо вытащили из постели, а когда я спросил, в чем дело, этот человек...» Нафан боязливо оглянулся на стоявшего у входа сотника, велел мне замолчать и сказал нехорошее про моих родителей. Моисей жестом отпустил сотника и остался наедине с Нафаном. Тотчас же в шатер заглянул Элиуд. «Заходи и послушай», — пригласил его Моисей. Элиуд вошел и остался стоять у входа за спиной Нафана. «Твой слуга вечером сегодня совсем недавно напал на меня с отравленным кинжалом в руках», — сказал Моисей, безуспешно пытаясь поймать взгляд Нафана. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Кимон напал с кинжалом?» «Да не может такого быть. Надо отдать Нафану должное. Несмотря на волнение, притворялся он хорошо, если бы Моисей не видел своими глазами трупа своего несостоявшегося убийцы, то мог бы поверить Нафану. Он перепелу свернуть шею не в состоянии, не то чтобы напасть на человека. Это что-то какая-то ошибка. Кимон не мог ни на кого нападать. Он ушел набрать веток или каких-нибудь щепок про запас. Это же сейчас же великая ценность, костер нечем разжечь. А я лег спать. Кимон убийца? Да пожри меня, Анубис, если это так. Не надо клясться чужими выдуманными богами, рявкнул Моисей. Анубис тебя не сожрет, потому что нет никакого Анубиса. Но я могу приказать бросить тебя собакам. Пощади. Нафан побледнел и простерся ниц. Живьем, добавил Элиуд. Нафан, не поднимая головы, вздрогнул, словно от сильного пинка. «Я не стану щадить тех, кто пошел против народа своего и чинит нам препятствия». В ярости Моисей забыл о том, что намеревался сохранить втрое сегодняшнее покушение в тайне. «Рассказывай правду и начни с того, кто из вас кому подчинялся. Ты Мардохею или он тебе?» Не разгибая спины, Нафан поднял голову и посмотрел на Моисея да нельзя жалобным взглядом. «Червь, мерзкий червь», — подумал Моисей, — «презренный шпион». Так и подмывало плюнуть в лицо Нафана, но Моисею удалось сдержаться. Элиуд, судя по тому, что он закусил нижнюю губу, тоже удерживался от какого-то поступка в отношении Нафана. «Что ты, Моисей», — залепетал он, — «я никому не подчиняюсь». А Мардохея мне приходилось лечить, 2-3 раза, когда у него застаивалась желчь. Я не понимаю, что происходит. И в чем меня обвиняют? В пособничестве египтянам, — ответил Моисей, дивясь наглости Нафана. Неужели ты скажешь, что не чинил нам вреда по указанию фараона? Да будь проклят фараон и все его потомство, — взвизгнул Нафан. Я не собираюсь не только служить ему, но даже вспоминать о нем. Мы обрели свободу. «Да!» — воскликнул столь громко Моисей, что вздрогнул не только Нафан, но и невозмутимый обычно Элиуд, которого трудно было пронять чем-то или тем более напугать. «Да, мы обрели свободу, а такие, как ты, тянут нас назад. Для чего ты хранишь у себя данукет, дающий право беспрепятственного прохода к фараону? Отвечай и говори правду. Время обмана для тебя закончилось. Теперь только правдой и раскаянием можешь спастись ты». «Я ничего не знаю», — завыл Нафан. «Ничего. Данукет у меня был в Египте, но фараон забрал его вместе со своей милостью. Нет у меня никакого данукета». Моисей переглянулся с Элиудом. «Я честный еврей, зарабатывающий на жизнь целительством. Я никому не причинял вреда», — бесновался Нафан, колотя кулаками по ковру. «Будь прокляты, оклеветавшие меня. О, почему я должен расплачиваться за другие грехи? Пощадите». Моисей понял, что сейчас Нафан ничего полезного не скажет. Надо дать ему время на то, чтобы успокоиться самому, а то ведь не столько хочется разговаривать с предателем, сколько ударить его. Да и хорошо бы узнать, что найдет у Нафана Аарон, чтобы предъявить Нафану доказательства его измены. Нафан нагл, лжив и увертлив, как змея. Ничего, и на змей есть своя сноровка. «Пусть его свяжут, посадят в крытую повозку и стерегут неусыпно», — распорядился Моисей. «Завтра продолжим». Элиуд вывел Нафана из шатра, передал воинам и вернулся обратно. «Отныне я спокоен», — сказал он. 12 воинов, сменяя друг друга утром и вечером, станут охранять покой Моисея. И это воины из числа тех, против которых я поостерегся бы выйти». Моисей не стал возражать. «Пройдет немного времени, и я попрошу оставить при мне двоих, как это и было, а остальных отошлю», — подумал он, — «но не сегодня. Он ждал Аарона, но прежде явилась Ципора в сопровождении обоих сыновей и поинтересовалась, когда Моисей собирается спать сегодня и не суждено ли ему чего. Нетрудно было догадаться, что Ципора, прежде никогда не являвшаяся к нему с подобными вопросами, не утерпела и решила собственными глазами убедиться в том, что с ее мужем все в порядке. Моисей поразился тому, как молниеносно распространяются слухи даже в ночное время, когда их, казалось, было некому распространять, потому что все спят. Однако же вот, по глазам жены было видно, что она знает о втором покушении. Беспокойство в ее больших глазах сменяется радостью от того, что все обошлось благополучно, и мелькают укоризненные искорки, говорила я же и тебе, чтобы ты был осторожен. Моисей ответил, что ждет Аарона, а потом можно будет и лечь спать. «Завтра стоим на месте. Будет возможность немного отдохнуть», — добавил он, и Ципора ушла, уводя за собой сыновей. Находки, сделанные Аароном, неопровержимо доказывали вину Нафана. Аарон нашел у Нафана Данукет, который уже видел Моисея. Также он нашел письмо от верховного жреца бога Ра Римоса, известного своей близостью к фараону. «Возлюбленный брат мой Нафан», — писал Римас, — и это обращение уже говорило о многом, потому что кому попало верховный жрец бога Ра, главного бога Египта, так не обратиться. Подобно тому, как отец продолжает присматривать за сыновьями, обретшими самостоятельность, наш божественный владыка фараон Мернептах не оставляет и не оставит своим попечением евреев, хоть и не всегда бывают они благодарны ему так, как положено быть благодарными. Тебе, достойнейшему из слуг нашего божественного владыки фараона, поручаю я наблюдение за всем, что происходит среди евреев. Стань глазами, ушами, устами и рукой нашего божественного владыки фараона. Говори с верными от его имени, а неверных карай. Говоря так, велел фараон Мернептах. Рано или поздно раскаяние охватит евреев, и они вернутся в Египет. И тогда ты будешь возвышен и вознагражден по заслугам. Нашел Аарон и флакон с ядом, которым были смазаны стрела и кинжал. Флакон хранился с величайшей предосторожностью. Он был положен в кожаный мешочек с завязками, набитый овечьей шерстью, предохраняющий от разбивания. А мешочек хранился в деревянном ларце, тоже выложенном шерстью. Только сильный яд или какую-то опасную жидкость хранят с такими предосторожностями. Но самой интересной стала четвертая находка. Узкая полоска папируса, свернутая в трубочку и покрытая уже знакомой Моисею тайнописью. «Это письмо было вложено в мешочек с какой-то сушеной травой», — сказал Аарон. «Я бы не нашел его, но Итамар начал щупать все мешки и нашел». Судя по всему, это письмо принес голубь. На таких узких клочках папируса египтяне обычно пишут то, что должны нести птицы. «Голубь прилетает к нам из Египта», — удивился Моисей, не веря в такую возможность. «Ну, голуби особой породы, да еще и обученные должным образом, способны преодолевать и большие расстояния, не сбиваясь с пути», — сказал Аарон. «И к тому же они спустятся только к тому, кто подзывает их нужным способом. Клекочет или издает еще какие-то звуки». «Никогда не слышал о чем-то подобном», — сказал Моисей. «Это способ сообщения между храмами, а жрецы не склонны выдавать свои секреты», — усмехнулся Аарон. «Я узнал о нем случайно. От одного жреца из храма Птаха в Мен-Нефере. Он занимался обучением голубей, а также имел привычку напиваться и выбалтывать в хмелю храмовые тайны. Ты хочешь знать, что здесь написано?» Моисей кивнул, догадываясь, что в его руке самое важное из находок. «Скорее отруби голову, вот что там написано», — сказал Аарон, «и я так понимаю, скорее всего, убей Моисея. Нет у нас другой головы, которую бы так сильно желал отрубить фараон, и ты, брат мой, знаешь это». «Теперь Нафан признается и расскажет все», — подумал Моисей, — «такие доказательства сломят любое сопротивление, а он ведь не из самых стойких». Утром, как только отзвучали трубы, в шатер к Моисею и Ципоре вошел Иофор. «Поздравляю тебя с благополучным избавлением от очередной беды, Моисей», — возвестил он с порога. «Удалось ли тебе поспать в эту ночь?» «Хм». «Только лег и уже вставать», — ответила Ципора отцу. Тон ее голоса был ласковым, с привкусом гордости. Она не осуждала и не жаловалась, а говорила: «Вот каков муж мой, Моисей, неутомимый и работящий». Иофор обнял Моисея, а затем спросил: «Помнишь ли ты, что вчера минуло ровно 6 недель после исхода из Египта?» «Помню», — ответил Моисей. «Как мне не помнить, если каждый день запечатлен в моем сердце навечно? Сегодня мы молимся и славим Господа за все, что Он сделал для нас. Я надеюсь, что это будет благостный день». Во время молитвы Моисей полностью отрешался от мирской суеты, потому что иначе невозможно было общаться с Богом. Поэтому он не услышал, как подбежал к шатру воин, и не услышал, что говорил тот охранявшему вход Амосии. Чтобы не терять зря времени, Амосия послал воина за Аароном. Закончив молитву, Моисей вышел из шатра приветствовать людей, и первое, что он услышал, были слова Амосии: «Только что туда, где держали Нафана, пришли разъяренные люди. Они кричали смерть изменнику, людей было так много, что они оттеснили воинов, вытащили Нафана из повозки, в которой он лежал, и забили его до смерти». «Как же так?» – опешил Моисей. «Все случилось ночью, и уже рано утром толпа устроила самосуд над Нафаном. Да тут не обошлось без подстрекательства». Амосия пожал плечами, давая понять, что ему нечего добавить к сказанному. Моисей прошел в шатер, предназначенный для дел, и сел там в ожидании новостей. Сегодня в субботу он не собирался входить сюда, достаточно и того, что добрая половина ночи прошла в неотложных делах. Лучше было бы обойтись и без них. Но что поделать? Придется заниматься делами. Самосуд не в обычаях еврейского народа, особенно сейчас, когда по совету Иофора поставлены начальники над 1000 человек, над сотней, над полусотней и даже над десятком. Нет, здесь не обошлось без злонамеренного подстрекательства, потому что не могут люди вот так вот сразу, едва пробудившись ото сна, пойти и убить. Толпе нужно время для того, чтобы достичь состояния, подобного безумию, состояния, которое отключает разум и превращает людей в диких зверей. Случись нечто подобное ближе к полудню, еще можно было бы верить, что события развивались сами собой. Нет, не все враги выявлены, остался кто-то еще. Сколько же всего этих врагов? Вместе с Аароном пришел и Осия и рассказал, что виной всему простодушный и недалекий сотник Шамеш, который так вознегодовал на Нафана, предавшего свой народ, что, сопровождая его, громко бранился, несмотря на ночное время. Люди, разбуженные громким голосом Шамеша, сотники тихо разговаривать-то не умеют, они или шепчут, или говорят громко, во всю мощь своих бычьих глодок, могли собраться и обсудить новость между собою, вознегодовать и рано утром устроить самосуд. Можно было подумать так, но Моисей думал иначе. Не успела начаться суббота, как на него набросился убийца с отравленным ножом. Только вышел утром из шатра, узнал об убийстве лекаря Нафана, хоть и предателя, но все же человека. А с людьми не годится поступать так, как поступили с Нафаном. Нафан, похожий на один большой кусок окровавленного мяса, всю одежду с него сорвали, лежал возле повозки, и двое воинов охраняли его тело, не понимая, от кого его теперь надлежат охранять. Разве что от хищных птиц и зверей. Игра, в которую нельзя проиграть, уже была проиграна Нафаном, причем проиграна так, что отыграться он уже не мог. Что будет дальше? Сжималось в недобром предчувствии сердце Моисея. Если день начался столь плохо, то чем он должен закончиться? Уповай на Господа и надейся на лучшее, одернул себя Моисей и спросил у Осии, можно ли будет найти тех, кто убил Нафана. Навряд ли, ответил Осия. Я уже думал об этом. Но люди появились так внезапно и напирали на воинов столь рьяно, что те смутились и никого толком не запомнили. А когда все закончилось, люди быстро разбежались кто куда. Я похвалил сотника Шамеша за то, что у него хватило ума приказать воинам отступить, не вступая в стычку с толпой, и отчитал за то, что он не привык делать свое дело молча. Поистине другого такого ворчуна среди воинов не найти. Да простим ему эту ошибку, сказал Моисей. То, что Шамеш не пошел против толпы, доказывает, что он умен. Другой бы, не думая, затеял бы стычку, и трудно мне представить, что было бы тогда. Нет лучшего подарка для фараона, чем сражение еврейских воинов с еврейским народом. Не удивлюсь, если все это подстроил враг, и не удивлюсь, если именно он на это и рассчитывал. «Еще один враг?» — изумился Осия. Аарон посмотрел на Моисея с недоверием, словно хотел спросить, «В своем ли ты уме, брат?» «Да, еще один враг есть», — повторил Моисей. «Ему могло быть выгодно избавиться от Нафана. Нафан многое мог нам рассказать. Заодно враг был бы не прочь возмутить наш народ и вовлечь нас в братоубийственную бойню. Если бы войны поразили хотя бы одного из напавших, то сейчас бы уже кричали по всему миру, «Моисей приказал воинам истребить нас, горе нам! Пора возвращаться в Египет!» «Возьми Шамеша на заметку, Осия. И при первом же удобном случае сделай его тысячником, потому что он этого достоин. Только пусть он запомнит, что иногда лучше помалкивать, нежели говорить». «Будет ли этому конец?» — вздохнула Аарон. «Конец есть у всего сущего», — раздраженно ответил Моисей, воспринявший слова брата как проявление малодушия. «Давайте помолимся Господу, попросим Его сократить наши бедствия и продлить благоденствие наше». Элиуд, заглянувший в шатер во время молитвы, тихо опустил полог и ждал снаружи. Когда Моисей вышел, он подошел к нему и посмотрел выжидательно, словно и спрашивая позволения сказать. Моисей догадался, что дело у помощника не такое уж и неотложное, ну, иначе бы не выжидал, но на всякий случай спросил. «Что-то безотлагательное?» Элиуд отрицательно покачал головой. «Ну, тогда отложим до завтра», — сказал Моисей. «Сегодня суббота Господня, день молитвы и покоя. Достаточно с нас и того, что мы уже нарушили. Не станем усугублять нарушения». «Было очень непривычно идти по стану в окружении воинов». «Я чувствую себя неловко», — сказал Моисей Аарону. «Спереди идут два воина, сзади четверо и еще по одному по бокам. И все наготове, напряжены, как натянутая тетива. Уж днем-то можно обойтись без этого, то я чувствую себя пойманным преступником. Столько всего случилось в последнее время, что я постоянно жду подвоха», — ответил Аарон. «Не говори о том, что количество воинов чрезмерно, потому что, на мой взгляд, неплохо было бы добавить еще». «Ну, ты, должно быть, шутишь», — воскликнул Моисей. «Нет, не шучу», — покачал головой Аарон. «После того, что случилось сегодня с Нафаном, я не могу шутить. Люди осквернили субботу таким грехом, как убийство. И нет у меня уверенности, что кто-то не крикнет: „Вот, Моисей и Аарон, предавшие нас, убьем же их“, и толпа не набросится на нас. Если рядом с нами будет хотя бы полсотни воинов, я буду чувствовать себя спокойнее». «А если сами воины скажут: „Вот Моисей и Аарон, предавшие нас, убьем же их“, тогда что?» — хитро прищурился Моисей. «Как можно защититься от народа своего и у кого искать защиты от него? Если продолжать твою мысль, то можно дойти до того, чтобы вернуться нам с тобой в Египет, потому что там, дескать, мы сможем не бояться евреев». «Завидую я твоему самообладанию», — воскликнул Аарон. «Умеешь ты, брат, обратить любое дело в шутку, умеешь. Этого у тебя не отнять». «Ну, не пошутишь, не повеселишься», — ответил Моисей. «В субботу мы хвалим Господа и благодарим Его, и не подобает нам печалиться в такой день. Ты думаешь, что мне не бывает грустно или страшно? Вот вчера погиб юный Иефай, достойный, верный человек, а меня дважды пытались убить. Сегодня люди, поправ порядок и осквернив Божий день, устроили самосуд над Нафаном, которого следовало бы судить по законам, а не по праву толпы. Но если я сейчас не пройду по нашему стану бодрым и веселым, вселяя тем самым в слабых надежду и уверенность, то кто это сделает вместо меня? И разве не огорчатся ли добрые люди, если увидят меня в печали? Как По-твоему, зачем я иду сейчас по нашему стану? Затем, чтобы люди видели меня в добром здравии, в бодром расположении духа и говорили бы: «Моисей весел и бодр, а значит, все у нас будет хорошо». Недоброе начало не сулит ничего хорошего. Вскоре после полудня стан охватила смута. Если раньше люди просто высказывали недовольство или чего-то требовали, то сейчас, казалось, обезумели. Никто не хотел слушать немногих разумных, призывы старейшин остались без внимания. Огромная толпа окружила то место, где стояли шатры вождей, и намерения у этой толпы были откровенно недобрыми. Толпа шумела, и все сжимало кольцо вокруг шатров. Оба брата оказались правы, и Моисей, и Аарон. Люди озверели настолько, что от них с большим основанием можно было ожидать недоброго. И в толпе среди народа попадались воины. Воины стояли не кучно, а разрозненно, каждый сам по себе. Но их присутствие среди смутьянов уже не настораживало, а пугало. Если самые верные, те, кто привык к дисциплине и порядку, начинают бунтовать, то это неопровержимо свидетельствует о том, что народ в терпении своем дошел до последнего из пределов. «Лучше бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта, чем умирать от голода в этой бесплодной пустыне». Эти слова, многократно повторенные, разили, как гром небесный. «Лучше бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта, чем умирать от голода в этой бесплодной пустыне». Внимание Моисея привлек воин, стоявший в первом ряду, еще совсем юный, без бороды, приятный лицом и взглядом. Когда взгляд воина встретился со взглядом Моисея, на лице его появилась растерянность. Но вот воин оглянулся на стоящих рядом, чьи лица были искажены гневом, побагровел еще сильнее и выкрикнул, выбросив вверх сжатый кулак: «Зачем ты погубил нас, Моисей?» «Мы ели досыта в Египте», — загремела толпа, — «котлы наши были полны, а трапезы изобильны. Вернемся же!» От толпы исходила такая волна ненависти, что Моисея пробрал озноб. Несмотря на то, что стоял он под палящим солнцем посреди пустыни Син. «Сегодня они не разойдутся», — прокричав, — сказал тихо Аарон, едва шевеля губами, чтобы по ним издалека нельзя было бы догадаться о сказанном. «Сегодня они настроены решительно. И сдается мне, брат мой, что убийство Нафана было только началом. Люди злы. И их подстрекают. Это все равно, что лить масло в пылающий огонь. Я попробую поговорить с ними». Аарон выступил вперед. Трое воинов из числа верных встали между ним и толпой. Но Аарон раздвинул их и шагнул вперед. «Еда вам дороже свободы, неверные?» — начал он, понимая, что обычные увещевания сейчас не помогут, потому что пламя гасится не каплями, а потоком воды. «Стыдитесь! Господь не оставит вас, если вы не будете гневить его. Если захочет он, то накормит вас и накормит досыта раньше, чем вы того ожидаете. Будьте достойны тех благ, что вы желаете получить». Толпа немного притихла. Таким уж свойством обладал Аарон, когда он говорил, к его словам нельзя было не прислушаться. Но вот кто-то крикнул: «В Египте мы жили лучше, чем здесь. Дай нам волю еды или введи нас обратно». Толпа зашумела пуще прежнего. «Вы привыкли быть рабами, вы привыкли, что хозяин проявляет о вас заботу», — ответил Аарон, повышая голос, насколько возможно, чтобы и услышало как можно больше людей. «Но разве не роптали вы, что египтяне держат вас в черном теле, плохо кормят и совсем о вас не заботятся? Вы говорите: дай нам еды, а сами не желаете поискать себе пропитание». «В Египте мы жили лучше, чем здесь», — повторил кто-то. «Сколько это будет длиться?» — обреченно подумал Моисей. Вот какой смысл уходить из Египта, унося его в сердцах своих? Как можно идти в землю обетованную и постоянно кричать при том: «Давайте вернемся в Египет»? Смогут ли люди, некрепкие в вере и нестойкие духом, противостоять врагам? Амаликитяне нападут изо дня в день. Всякий раз Моисей надеялся на то, что люди наконец-то образумятся, устыдятся своего недостойного поведения, наберутся стойкости, укрепятся в своей вере. Проходило совсем немного времени, и он с горечью убеждался, что надежды его не сбылись. А сбудутся ли они вообще когда-нибудь? Хотелось бы в это верить, но, глядя на беснующуюся толпу, верить в хорошее трудно. «Когда вы ели досыта мясо в Египте?» – спрашивал Аарон. «Один раз в год, когда забивали овцу, или два? Чьи котлы были полны, ваши или ваших надсмотрщиков, египтян? Кому вы лжете, люди? Мне ли не знать вашей жизни, если я такой же, как и вы, жил среди вас? Да, были дни, когда вы ели досыта, но дней, в которые вы не доедали, было гораздо больше. Вы трудились, а плоды трудов ваших пожинали египтяне, и лучшие они забирали себе. Кто-то из вас соскучился по ударам бича? Кто-то забыл, что со скотом обращались лучше, чем с вами? Мы терпим лишения, не унимались люди. Терпим, согласился Аарон. Все мы терпим лишения. Но мы терпели их и прежде. Только прежде будущее наше было беспросветным, ибо завтрашний день раба ничуть не лучше сегодняшнего или вчерашнего. А сейчас мы смотрим в будущее с надеждой, потому что нас ждет благословенная земля. Земля обетованная, в которой заживем мы свободно и счастливо. Неужели счастье это недостойно тех лишений, которые надо претерпеть ради него? Стыдитесь, опомнитесь. Успокойтесь и просите Господа простить вам ваше неверие. Давайте помолимся все вместе. Ибо нет лучшего дня для молитвы, чем суббота. Восхвалим же Господа и попросим Его не оставлять нас заботами своими. Призыв Аарона прозвучал так громко, словно он доносился с неба, а не с земли. Раскаты громового голоса возымели свое действие. Толпа мгновенно утихла, лица людей разгладились, и они опустились на колени. Кто-то стал на колени сразу же, кто-то чуть помедлил, но не осталось среди толпы никого, не пожелавшего принять участие в молитве. Преклонили колено и Моисей с теми, кто стоял подле него, только Аарон остался на ногах, чтобы его было хорошо видно отовсюду. «Господи!» — воззвал он, поднимая руки вверх. «Благословенно славное имя Твое!» «Благословенно славное имя Твое!» — повторила толпа. Закончив молитву, Аарон постоял недолго с поднятыми руками, а затем призвал: «Расходитесь по своим шатрам и отдыхайте!» Люди начали неторопливо расходиться. Аарон подошел к Моисею и сказал: «Скоро Господь пошлет нам новые чуды, и сомневающиеся будут посрамлены, чувствую, это случится сегодня же». «Одно чудо мы только что видели», — ответил Моисей, восхищенно глядя на брата. «Люди готовы были взбунтоваться и учинить непоправимое, но ты начал говорить и успокоил их. Я завидую тебе, Аарон. Я завидую твоему умению говорить с людьми. Если бы я так мог». «Слушай, у каждого свой талант и свое предназначение», — ответил Аарон, явно польщенный похвалой брата. «Мне дано воздействовать на людей словом, а тебе дано их вести за собой». «Я справляюсь не лучшим образом», — сказал Моисей, не давая Аарону закончить ответную похвалу. «Веду, но они то и дело хотят повернуть обратно. Ну, такой из меня плохой предводитель». «Тебя избрал Господь», — напомнил Аарон. «А он выбирает лучших и никогда не одарит своим доверием недостойного. Ты не хочешь пройтись по нашему стану, чтобы люди смотрели на тебя и говорили бы: Моисей весел и бодр, значит, у нас все будет хорошо». Только Аарон умел упрекать так мягко, что упрека не чувствовалось. Только он мог напомнить человеку о его долге так, что, казалось, человек сам вспомнил о нем. Моисей в сопровождении брата и нескольких воинов прошел по стану и воспрянул духов, увидев, что не было никакого возмущения уже. Люди были спокойны, они молились или отдыхали. То и дело приходилось отвечать на приветствие, но ни один человек не крикнул вслед ничего обидного или злого. «Любая молитва – это благо», – думал Моисей. «Но та, которую творят все вместе, есть благо из благ. Вот собрались люди, и были они взволнованы, но брат призвал их помолиться, и снизошла на них благодать. В земле обетованной непременно устроим огромный храм, где можно будет собираться для вознесения хвалы Господу, и будет тот храм местом радости, а не так, как устроено у египтян». Фараон и жрецы строили храмы в честь своих идолов для того, чтобы запугать народ и держать его в повиновении. Оттого и были храмы эти мрачными, суровыми, навевающими страх. Храмы эти давили на человека всей своей мощью, и вошедшему в них хотелось лишь одного – поскорее выйти. Чудо, которого ждали, случилось вечером на закате. Откуда ни возьмись, прилетели перепела, и была их стая настолько велика, что окружила весь еврейский стан. Перепел – птица вкусная. Египтяне ценили перепелов настолько, что увековечили в своем письме, придумав иероглиф в виде перепела. Радости людей, на которых буквально с неба спустилось благо, не было предела. Птицы, утомленные длительным перелетом, были настолько легкой добычей, что сам процесс был скорее похож на сбор урожая, нежели на охоту. Люди брали перепелов руками, а те даже не пытались улететь, потому что не было у них сил на это. Самцы подавали голос и трепетали крыльями, а самки, которых было большинство, давались в руки спокойно, сознавая свое предназначение и не противясь ему. Люди, ликуя, славили Господа, пославшего им пропитание в пустыне. «Чего нам страшиться? Если Господь заботится о нас», — слышалось это всюду. Ароматный дым жарящихся на углях птицы стелился по лагерю. Добыча оказалась столь обильной, что люди не просто наелись, а объелись, потому что мясо перепелов портится скоро, и мало кто рисковал оставлять часть еды на следующий день. «Мы наелись на 3 дня вперед», — говорили люди, поглаживая себя по животам и сытно рыгая. Как славно! Они уже забыли свое недавнее возмущение, а может, просто не хотели вспоминать о нем. Сытые и голодные думают по-разному. Сытость располагает к благодушию и к кротости, а голод озлобляет и ожесточает сердца. Вот если бы каждый день было так, мечтали некоторые. И раз в 3 дня было бы хорошо, отвечали им другие. После ужина к Моисею пришел Осия, пришел, можно сказать, скрытно, без сопровождения. Моисей удивился и по выработавшейся уже привычке ждал плохих новостей, но, к счастью, ошибся. Новости хорошие. Пришел человек от амаликитян и рассказал, что они готовятся напасть на нас близ места, называемого за свои просторы, Рефидим. Они навалятся на нас всей своей мощью и надеются смять нас без особого труда. По сообщению перебежчика, среди амаликитян распространилась вера в легкую победу над нами. Они уже подсчитывают, кому что достанется из нашего имущества, а наиболее опрометчивые даже берут в долг под будущую добычу. «Евреи не войны», — говорят амаликитяне, — «мы перебьем их без труда». «А надежный ли человек твой перебежчик?» — спросил Моисей, привыкший во всем ждать подвоха. «Надежный», — кивнул Осия. Он отрекся от нечестивых идолов амаликитян и уверовал в единого Бога, за что был бит бичом, а потом брошен в яму. И амаликитяне по гнусному обычаю своему намеревались содрать с него с живого кожу, но Господь послал ему спасение. Путы на руках и ногах его внезапно разорвались, и он бежал. Я недоверчив, но стоит только заглянуть в глаза его, как веришь всему, что он говорит. Но тем не менее дозоры сменяются ежедневно. И врасплох амаликитяне нас не застанут. «А как ты думаешь обороняться?» — спросил Моисей. «Противопоставлю их силе нашу», — ответил Осия. «Вооружу всех, кого только можно, но часть воинов, не менее 10 тысяч, оставлю в нашем тылу, чтобы в случае поражения основного войска они задержали бы амаликитян и дали бы возможность старикам, женщинам и детям отступить в пустыню, увозя с собою имущество наше и уводя стада». Эти слова Осии пришлись по душе Моисею и подтвердили, что он был прав, поставив Осию над всем войском. Похвальная предусмотрительность. Умный полководец всегда помнит о возможности поражения и принимает меры на этот случай. Поражение – это беда, но гибель и разорение всего народа – это уже непоправимое несчастье. Молодец, Осия. Кроме того, я учел, что во время сражения нам в спину может ударить кто-то из предателей, продолжал Осия. Я оставляю в тылу еще один отряд численностью в 2000 человек и 500 конных воинов. Они будут бросаться туда, где возникает какая-то угроза или измена, и пресекать ее. Больше всего я опасаюсь пожара, потому что нет хуже бедствия, чем пожар в тылу во время боя. Но враг коварен, и ожидать от него можно любой подлости. Я поговорил со старейшинами и просил их выделить надежных людей, которые понаблюдали бы за положением в тылу, каждый в порученном ему месте, и немедленно доносили бы старейшинам обо всем подозрительном, а те бы уже принимали эти меры. От 15 до 20 наблюдателей от каждого колена будет вполне достаточно. Так мы укрепим наш тыл и постараемся обезопасить себя от ударов в спину. «Ты рассуждаешь мудро, Осия», — одобрил Моисей. И предусмотрительность твоя радует меня, но скажи мне, какого ты мнения о боевом духе наших воинов? Когда выходит против тебя амаликитяне, боевой дух крепнет, усмехнулся Осия. Всем известно, что амаликитяне не любят брать пленных. Разве что самых сильных мужчин могут оставить в живых, чтобы те служили им. И всем известно, что амаликитянское рабство 100 крат хуже египетского. У египтян рабы живут хоть и плохо, но долго, и многие из них умирают от старости. Амаликитяне же изнуряют своих рабов непосильным трудом и беспрестанно осыпают побоями, потому что жестокость у них в обычае. Мало какой раб протянет у них дольше года, а самое большее 2. Поэтому воины намерены стоять против амаликитян до последнего и биться с ними насмерть. Иначе нельзя. В бою с египтянами трусость может сохранить жизнь. В бою с амаликитянами она не поможет. Обсудив дела, Осия хотел уходить, но Моисей задержал его. «Скажи мне, Осия, — спросил он после небольшого раздумья относительно того, стоит ли вообще спрашивать такое. А какого ты мнения о военачальниках Савее и Авенире? Савей надежен, но привык действовать прямо и рубить с плеча, ответил Осия, не выказывая никакого удивления. Туда, где может потребоваться действовать хитростью, его лучше не ставить. В хитростях он не искушен. Авенир же... Авенир человек с 2 личинами. Одна из них – это личина храброго воина и начальника, требовательного своей суровости, а другая же – коварный сановник, привыкший больше полагаться на хитрость, нежели на правду. Авенира я никогда не поставлю туда, где за ним нельзя будет приглядывать, потому что не привык целиком полагаться на подобных ему. И все это я сказал, не вспоминая о том, что он выступал против моего назначения. Это мнение одного полководца о другом, ну, не более того. Пока я начальствую над войском, Авенир и Савей будут среди тех, кто ведет в бой основные войска. Один, потому что это его стихия, прямой удар, ну, а другой, потому что ничего больше ему нельзя доверить. «Может быть, Авенира стоит отстранить от командования войнами?» – предложил Моисей. «На то нет прямой причины», – ответил Осия. Да и вдобавок, каждый воин у нас теперь на счету, не говоря уже об опытных военачальниках. Зачем отстранять Авенира? Если есть нечто такое, ну, конечно же, чего я не знаю. Да, есть нечто такое, что я сам бы очень хотел узнать, ответил Моисей. И на этом разговор с Осией закончился. Утро принесло новое чудо. Солнце взошло, трубы протрубили. Люди вышли из своих шатров и увидели необычное. Все вокруг было покрыто мелкими белыми шариками, похожими на кориандровое семя. И было так во всем стане. Белые шарики лежали на камнях, свисали с ветвей кустов, они покрывали песок, и казалось, что пустыня побелела за ночь. Люди дивились. Потом кто-то наклонился, взял несколько шариков в руку. Его примеру последовали другие. Вот кто-то растер удивительную находку в ладонях и понюхал, потом лизнул. Первыми отважились попробовать самые смелые. Они попробовали и закричали. «Хм, а это вкусно! Это хрустит на зубах и напоминает лепешку, обмакнутую в мед!» Другие тоже отведали, и очень скоро весь народ был занят сбором новой еды. «Это манна небесная», — говорил Моисей людям, — «пища, которую вам послал Господь. Собирайте столько, сколько сможете съесть, не оставляя на завтра, потому что долго сохранится она, ну, не может в жаркой пустыне. Если Господь дал вам пищу сегодня, то даст и завтра». «Хвала Господу», — отвечали люди и радовались. Манны было достаточно для того, чтобы питаться весь день, а на следующее утро ее собирали снова. То, что не успевали или уже не хотели собирать, то таяло на солнце.